Глава 10. Виктория. На приеме все как в страшном сне. Вспышки камер, улыбки, фальшивые поцелуи в щеку. Мирон играет свою роль безупречно. Он очарователен, обаятелен, держит меня за руку, как дорогую безделушку. А я улыбаюсь в ответ и ищу глазами Ольгу. Знаю, всеведущая подруга здесь. Нахожу ее в центре внимания, окруженную кольцом знакомых лиц. Она что-то оживленно рассказывает, заливаясь смехом. Наша встреча взглядами длится секунду, я едва заметно киваю в сторону террасы, она понимает. Через 5 минут мы стоим у перил, с виду две подруги, любующиеся ночным городом. «Ну как? Горишь?» шипит она мне в ухо, притворяясь, что поправляет платье. Терпеть не могу эти благотворительные тусы, все лицемеры. Оль, ты была права, отвечаю тихо, глядя на огни внизу. Все гораздо хуже, он не просто уходит. Он собирается забрать детей. Всех, кроме Артема. Она замирает, большие глаза становятся круглыми от изумления. Он что, совсем спятил? С какого перепугу? Говорит, я не справлюсь, что у него больше ресурсов, и, конечно, чтоб не выплачивать мне содержание. Мирон не любит тратить деньги на неликвиды. Да он просто монстр! Возмущенный шепот становится громким. А эта теледива, видела ее сегодня в утреннем шоу? Сияла, как новогодняя елка, клялась в вечной любви своему Олегу, мол, какой развод, это сплетни, у нас все прекрасно. «Лицемерка!» Мое лицо, наверное, кажется совершенно безучастным. Ольга смолкает, вперевшись в меня. «Оль, помнишь, ты предлагала помочь? Сейчас мне нужна твоя помощь, не как подруги, как специалиста по информационным потокам». Она, понимающе щелкает языком. «Говори, что нужно?» Хочу, чтобы правда стала известна. Не Мирона и не ее, а моя. Вся. 20 лет брака, 6 детей, его измена и его намерение отобрать у матери детей, чтобы подарить их своей любовнице. Нужно, чтобы об этом узнали. Без истерик, без жалоб. Просто факты. Ольга смотрит на меня с новым, уважительным интересом. «А ты? Готова к такому?» «Будет взрыв! Тебя сожрут журналисты!» «Меня уже съел мой собственный муж. Мне нечего терять. Но я не могу сделать это сама. Он отслеживает все мои звонки, все счета». Ольга хитро улыбается. Ее глаза загораются азартом охотницы. «Дорогая, ты обращаешься по адресу. У меня есть парочка очень талантливых девочек. Блогерш. Они обожают сочные истории про несправедливость и ненавидят Карину Луговую за то, что та не дала им когда-то автограф. Доверься мне, все пройдет тихо, чисто и анонимно. Через 2 дней об этом станет говорить весь город. И поверь, симпатии будут не на стороне влюбленных голубков». Она берет с подноса официанта бокал и отходит, растворяясь в толпе, как настоящий шпион. Я остаюсь на террасе одна. Сзади доносится смех Мирона. Он оживленно беседует с группой важных господ. Муж уверен, что все под контролем, что я — приложение к его имиджу, которое скоро будет заменено на новую, более свежую модель. Возвращаюсь в зал. Ко мне подходит Лиза, наша младшая дочь, которую няня привезла на час, чтобы показать в новом платьице. «Мамочка, ты какая холодная!» — шепчет она, обнимая меня. Я прижимаю ее к себе, чувствуя теплое доверчивое тельце. «Все хорошо, солнышко. Мама просто немного замерзла». Я держу дочь на руках и смотрю на мужа через зал. Он поймал мой взгляд и на секунду замер, уловив что-то новое в его выражении — твердость, которую он не видел раньше. Мирон думает, что играет в шахматы, где у него все фигуры, а у меня лишь загнанная в угол королева. Но он не учел одного. Загнанная в угол королева становится самой опасной фигурой на доске. И она только что сделала свой первый ход. Проходят 3 дня. Я провожаю детей в школу, занимаюсь рутиной, жду развязки жизни во лжи. Мирон пытается завести разговор о предстоящих судах, но я отмалчиваюсь, ссылаясь на совет адвоката, ничего не обсуждать без нее. Он злится на мою несговорчивость, но бессилен. Утром 4-го дня захожу в интернет с планшета старшего сына и вижу статью в популярном разделе о светской жизни. Без упоминания имен, но с такими точными деталями, что любой узнает. Миллиардер М бросил жену, мать 6 детей, ради известной телеведущей К. Намечается громкий развод и скандал на почве раздела детей. Они же — комментарии. Сотни комментариев. Люди возмущены. Они пишут о материнстве, о предательстве, о том, что деньги не дают права ломать жизни детей. Кто-то узнает Карину, кто-то Мирона. Появляются первые размытые фото нас с детьми из соцсетей. Меня называют жертвой циничного предательства, ее разлучницей, его монстром. Мой телефон разрывается от звонков знакомых, я не отвечаю никому, кроме Ольги. «Ну что?» — слышу ее довольный голос. «Работа проделана. Теперь сиди и наблюдай за зрелищем». Вечером того же дня я включаю телевизор на одном из развлекательных каналов. Карина Луговая ведет свое шоу, но сегодня вместо улыбки на ее лице наигранная серьезность. Она смотрит в камеру и говорит голосом, полным искренности. «Дорогие друзья, зрители, в последние дни в сетях распространяются гнусные сплетни, порочащие мою честь и честь моей семьи. Хочу заявить категорически, мой брак с Олегом Новиковым крепок, мы любим друг друга. Все слухи — не более чем попытка пиара за наш счет. Прошу вас не верить этому непотребству и уважать право на неприкосновенность частной жизни». Она говорит губами, растянутыми в улыбку, но глаза выдают страх. Карина лжет и боится. Боится потерять имидж верной счастливой жены, гордость своих зрителей, свою корону. Иначе придется вести совсем другие телепередачи. Я выключаю телевизор. В тишине гостиной слышно только тиканье напольных часов. Первый ход сделан. Общественное мнение — страшная сила. И оно начало медленно, но верно поворачиваться в мою пользу. Война началась. И впервые за долгое время я чувствую не страх, а холодную, сосредоточенную уверенность. Я больше не жду пощады. Я готовлюсь к победе.